Наше возвращение во дворец оказалось далеким от торжественного. И хорошо, хоть присланные за нами маги принесли одежду. Потому что если мы с Диаром были хотя бы частично одеты, то Танис и Гармит после оборота оказались абсолютно обнажены. А вот о наряде для пленника никто не подумал. И тому пришлось довольствоваться собственными частично сгоревшими вещами. К слову, выглядел он паршиво и едва передвигал ногами. Полагаю, встреча с моим огнем и ночь в холодном подвале не прошли для него даром. До столицы мы добирались порталом, который вывел нас на небольшую площадку, расположенную за дворцовыми стенами. Стоило нам выйти из искаженного маревом пространства, и нас встретили две шеренги солдат. Мой Вельмир и император собственной персоной. Думаю, тот жаждал увидеть сына живым и узнать у него подробности произошедшего. Но едва взглянув на бледное лицо Ди, тяжело вздохнул и велел тому отправляться в свои покои. Меня же отпускать никто не собирался. И когда, уже войдя в здание дворца, я попыталась освободить руку, за которую меня бережно держал Диар, тот остановился и притянул меня к себе. «Пообещай, что придешь ко мне, как только освободишься». И его ни капли не волновало, что мы с ним обнимаемся на глазах у стольких людей. «Пообещай, иначе не отпущу и отправлюсь с вами». Я бросила быстрый взгляд в сторону его величества, наблюдающего за происходящим с легкой, едва заметной улыбкой, и медленно кивнула. «Хорошо», — сказала Диару. «Я буду тебя ждать», — заявил кронпринц империи и только после этого соизволил меня отпустить. Здесь наши пути расходились. Ди направился дальше по коридору в сторону их семейного крыла, а я последовала вверх по широкой лестнице вслед за императором, сопровождающим его телохранителем и Вельмиром, чувствующим себя здесь поразительно комфортно. А вот нашего пленника повели в другую сторону, и даже в другое здание, в то самое, где я когда-то работала, где располагался департамент внутренней безопасности. После был долгий военный совет, на котором каждый из ответственных лиц отчитывался о прошедшей военной операции. Здесь присутствовали руководители каждого из подразделений, задействованных во вчерашнем бою, а также руководитель разведки и министр внешних связей. Когда подошла моя очередь, я максимально коротко рассказала о своих действиях по спасению принца, об очистке улиц города Алишта от горданцев и о взятии в плен Канмора Андгинсера. За что-то меня похвалили, за что-то поругали. За самовольные действия, не согласованные с главнокомандующим, вообще отчитали по полной программе. Но за трофей в виде пленника я удостоилась похвалы лично от императора. «Это красивый ответ нашим врагам, Митора Тьори», — пояснил его величество. «Они ведь сами начали игру по таким правилам, похитив Диара. Вот мы и ответили, забрав и своего принца, и Горданского». Также я узнала, что сегодняшним утром вражеское командование попросило этакую паузу. Военные называли подобное временем тишины, когда обе противоборствующие стороны не предпринимали против друг друга никаких действий. Горданцы взяли 2 суток на обдумывание ситуации и согласование решений со своим правителем. Поэтому сейчас обе армии получили возможность восстанавливать силы после тяжелой битвы. Обговаривать план дальнейших действий пока не имело смысла. Как действовать в том случае, если горданцы не пожелают заключать мир, уже давно было решено, а больше обсуждать оказалось нечего. Когда собрание подошло к концу, я хотела покинуть зал одной из первых, но оказалась остановлена самим императором. Он попросил остаться только меня, отпустив и Вельмира, и своего телохранителя. Таким образом, мой план быстрого побега к Ди рухнул, словно карточный домик. Пока министры и военачальники неспешно покидали кабинет, я успела мысленно связаться со своими драконами. Узнала, где и как их разместили, и даже внимательно выслушала восторги Таниса, на которого императорский дворец произвел огромное впечатление. Кстати, поселили их с комфортом в гостевом крыле. И, насколько мне было известно, те самые апартаменты раньше предназначались исключительно для дорогих гостей императорской резиденции. На вопрос, не хотят ли они вернуться в герцогский особняк, ребята ответили слаженным отказом. Там им было слишком скучно, в то время как здесь крутилась уйма народу, в том числе и довольно симпатичных девушек. Меня даже спросили, можно ли выходить в город, но я попросила пока с этим повременить. «Элли», — отвлек меня от мысленной болтовни голос императора, — «с вами все в порядке?» «Простите», — отозвалась, отгораживаясь от своих драконов. Проверяла, как себя чувствует мой крылатый отряд. Меня одарили довольной улыбкой, после чего его величество присел в свое кресло во главе большого овального стола и попросил меня разместиться в соседнем. «Диар сообщил, что тебя отпустили лишь на 2 недели», — начал Олдер, «по истечении которых ты должна будешь вернуться обратно вместе с драконами». «Это так», — ответила честно, но в подробности о необходимости моей крови Аргаилу вдаваться не стала. Кто знает, как на такую информацию отреагирует его величество. Хотя, скорее всего, Диар уже и так рассказал ему обо всем этом. «И как надолго вы там задержитесь?» — снова спросил наш правитель. «Мы с Арго договаривались на срок в 1/2, пока прошло примерно 1/2 месяца. Сомневаюсь, что мне придется сидеть там безвылазно, но решать все равно князю». «Понимаю», — спокойно ответил мой царственный собеседник. На какое-то время в комнате повисло молчание, будто его величество собирался сказать мне нечто важное и просто обдумывал, как это правильнее преподнести. «Леди Тьори, Элира», — начал император. «Учитывая многие факторы того, как сейчас складываются наши отношения с Имари, я хочу назначить вас первым помощником посла империи в их городе. Номинально сейчас они живут на нашей территории. Я же собираюсь предложить обозначить территорию Лилового леса и всего полуострова как принадлежащую им, но входящую в состав империи. Таким образом, они получат нашу помощь в обустройстве нового города и налаживании связей с остальным миром. Ну а мы в их лице заимеем отличного союзника». «Это хорошее решение, Ваше Величество», — ответила, пока не в силах осмыслить всего услышанного. «Наверное, именно поэтому и решила добавить. Но вам не кажется, что я не лучшая кандидатура для столь ответственной должности?» «Отнюдь», — бросил Олдер. «Вы отлично ладите с драконами, да и с их князем знакомы прекрасно. Но если вас беспокоит вопрос ответственности и самой организации взаимодействия между нашими народами, то не переживайте, с этим прекрасно справится Диар». «Ди?» «Да», — улыбнулся правитель. «Именно его я назначу послом». На моем лице против воли растянулась довольная улыбка, которую оказалось невозможно скрыть. Ведь это означало, что мы с Диаром так или иначе будем вместе. Жить, работать, помогать Имари с устройством жизни на поверхности. И что, несмотря на мое обещание князю, я смогу быть рядом со своим любимым принцем. «Вижу, вы рады», — улыбнулся император. «Это не может не радовать и меня. Но, Элли, вы оба будете на виду, потому ваша связь должна получить законное основание. Вы ведь не сможете скрывать ваши отношения, да и не станете это делать». «Что вы имеете в виду?» — спросила, насторожившись. «Лишь то, что настаиваю на проведении свадебной церемонии». Я сглотнула и сильнее сжала деревянные ручки своего кресла. После того, как Ди попросил позволения взять меня в жену у моего отца, я уже знала о его непонятном намерении. Но услышать о свадьбе от императора все равно оказалось не готова. «Но, думаю, с этим вопросом вы разберетесь и без моего вмешательства», — заметил правитель империи. «Потому предлагаю прояснить еще один момент. Честно говоря, после той порции новостей, что вывалилось на мою несчастную голову только за это утро, мне уже было страшно. Я просто не представляла, что еще желает сказать мне император и как на очередной сюрприз отреагирует моя психика. Но, к счастью, на этот раз все оказалось не так пугающе. Взяв с полки какую-то коробочку, его величество попросил меня подняться и встать напротив него. За заслуги перед Империей. За верность своей стране и за спасение наследника престола. Торжественным тоном провозгласил он. Я, Олдер Ренорский, присуждаю вам внеочередное звание Меторы 5-й категории. С этими словами он протянул мне коробочку, где лежали нашивки с 5 вертикальными золотыми линиями. Те самые, что теперь будут красоваться на моем плече и на лацкане форменного пиджака. Ну а заслуженный орден вы получите на официальном награждении. Добавил его величество, которого мне просто до одури захотелось обнять. Подумать только, Метора 5-й категории, это в 24 года. Ну как тут не расплакаться от счастья? Вот теперь можете быть свободны. Разрешил император, пожав мне руку, как настоящему бойцу. Я тепло поблагодарила его за все, пообещала служить империи, заверила, что безумно рада такой чести и уже хотела наконец-то побежать к Диару, чтобы поделиться радостью, но меня снова остановили. «Уверена, Лира, Диар сейчас крепко спит», — проговорил его величество, будто узнав, что именно я подумала. «Но у меня есть для вас предложение». В эти самые минуты проходит допрос нашего горданского пленника. И я как раз хотел поприсутствовать. Не желаете ли составить мне компанию? Отказалась ли я? Конечно, нет. Более того, приняла это предложение с таким воодушевлением, что и не передать. В конце концов, мне и самой хотелось задать этому Антгинсеру уйму вопросов. Потому не стала отказывать себе в таком удовольствии.